Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Марина Кирьянова, звукооператор прямого эфира Олег Белов. В студии на часах 11:18. Я напомню, сегодня понедельник, 7 декабря. Начну с небольшой новости. Студент из Ивановской области победил в 17-м всероссийском конкурсе «Моя страна, моя Россия». Этот конкурс проходил еще в начале ноября. Итак, Игорь Родионов из Шуи стал одним из 5 победителей. Он занял первое место в номинации «Мой город» всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия». А у нас сегодня в гостях Игорь Родионов, студент Шуйского технологического колледжа, и Лариса Дмитриевна Мальцева, педагог Шуйского технологического колледжа, классный руководитель и, конечно, наставник Игоря. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я напомню, телефон прямого эфира 93-69-20. Сегодня говорим именно о проекте «Школы безопасного дорожного движения для детей дошкольного и школьного возраста», который победил с этим проектом, Игорь, победил в 17-м всероссийском конкурсе «Моя страна, моя Россия». А для начала вообще, вот почему решили принять участие вот в этом конкурсе, всероссийский конкурс? Да, то есть ответственность огромная, ответственность большая. Почему решили принять участие? Игорь, кто ответит сначала? Игорь, почему решил? Пока у нас Игорь думает, Лариса Дмитриевна, как решили, определились? Ну, вообще говоря, проблема безопасности дорожного движения не только, на наш взгляд, актуальна для нашего города, но и для всей нашей страны в целом. Нас побудило к участию в этом конкурсе, ну, во-первых, проведение всевозможных акций нашими студентами. А студенты у нас обучаются по профессии мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. И поскольку будущая профессия предполагает, во-первых, знания самими студентами правил дорожного движения, они участники дорожного движения, и все, что связано с безопасностью дороги, для них важно и актуально. Вот смотрите, я понимаю, что это очень важно и актуально. Игорь, у нас ты на каком курсе сейчас и какое отделение у тебя? На втором курсе. А отделение? Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Автомобили. Сразу спрошу, в семье есть автомобиль? Есть. Папа готов тебе его отдать на истязание? А вдруг у тебя будет какая-нибудь практика, и тебе нужно будет автомобиль починить? Папа готов? Думаю, готов. Думаю, готов. Вот я тоже на это надеюсь. А почему? Я понимаю, что ты связан с автомобилями. Я понимаю, что автомобили это вот на данный момент это все, да? Все-таки почему ты решил участвовать в этом проекте? То есть проект названием «Школы безопасности». С одной стороны, эти школы безопасности у нас, ну, на самом деле, давайте положим руку на сердце, вот прямо очень много. Начинается сезон, детки пошли в детский сад, и у нас начинаются всевозможные, приходят гости в игровой форме, начинаются всевозможные игры и рассказывают про светофоры, про правила дорожного движения. Дети пошли в школу, то же самое, давайте вспомним правила дорожного движения, а вот у нас как правильно дорогу переходим, где дорогу переходим. Ну, мне кажется, этого много. Нет, много не бывает. Вот безопасности много не бывает. Почему все-таки решил? И они как-то не так проводят свои уроки? Почему ты решил? Нет, они проводят так свои уроки. Просто у них одноразовые акции в основном. А мы, а школа БДД – это постоянно функционирующая школа, которая проводила, мы уже проводили акции и мероприятия, и будем дальше их проводить. Постоянно действующая школа, то есть на базе чего она должна быть? На базе быть? Шуйского технологического колледжа. А, к вам детки должны приходить? Они к нам приходили, мы к ним приходили тоже. Угу. А уже опыт какой-то общения с детьми? Да, уже были мероприятия. Была акция «Засветись». Мы приходили к детской вечерней спортивной школе. Дети там добираются домой назад, то есть уже в темное время суток. Угу. И мы делали мастер-класс по изготовлению светодиодных элементов и дарили им фликеры. Угу. Вот опыт общения с детьми младшего школьного возраста, я понимаю, что у вас уже есть, да? Как дети младшего вот как раз этого возраста реагируют на вас? Им это нравится? Ну, им нравится, да. Мы показываем в игровой форме, пели детские песенки, приходили в коррекционную школу. Угу. Тоже. Мы проводили квест-игру, детские песенки, задавали загадки на знание ПДД и объясняли, как переходить дорогу правильно. То есть на данный момент, если я что-то путаю, вы меня обязательно поправьте, вот на данный момент я определила, что ваш проект отличается от других вот именно тем, что это базовый, и он базируется на базе Шуйского колледжа. Ну, все так, да, получается. К вам будут приходить. Когда решили принять участие вот во всероссийском конкурсе «Моя страна, моя Россия»? Когда это было? В прошлом году? Год назад? Ну, заявки открылись в декабре прошлого года. Мы сразу же подали заявку. Тяжело, сложно было подать заявку? Нет, там форма была, заявки не тяжело было подавать заявку. А сколько людей подавало? Просто ты говоришь «мы». А в гостях у нас сегодня ты? У нас команда. Я просто представитель команды, руководитель. Сколько человек в команде? Более 10. Там студенты Шуйского технологического колледжа, преподаватели. Была подана заявка. Как рассматривалось это долго? Вообще, это же на конкурсной основе. Сколько людей подавало заявки со всей страны, со всей России? Ну, конкурс был открыт с декабря, по-моему, по май месяц. В мае были подведены итоги заочного этапа. Было подано более 700 заявок на всероссийский заочный этап. И из 700 заявок было отобрано порядка, наверное, 60 проектов. 700. Из 700, А выбрано 60. А сколько людей было заявлено? Людей было заявлено более 62 тысяч. Угу. Это в этом году самый массовый конкурс из тех 17 конкурсов, которые были проведены вот к сегодняшнему дню. Конкурс был достаточно такой серьезный. Ну, я считаю, мы достойно представили Ивановскую область. А какие этапы были? Был всероссийский заочный этап. На этом этапе рассматривалась только заявка, только заявочная документация, которая была представлена онлайн, и все документы были прикреплены онлайн. И второй этап был всероссийский очный этап. Ну, поскольку условия пандемии наложили свои отпечатки на проведение конкурсных испытаний, то он проходил в этом году также в режиме онлайн. Причем экспертами конкурса выступали ученые, доктора наук в основном. А то есть жюри, а большое жюри вот так вот было, навскидку? Жюри, ну... Но не один-два человека. Нет. Вообще команда судейства... была достаточно серьезной и большой, но как бы одну заявку рассматривала не менее трех членов жюри компетентных. Мы не знали, кто это будет, из какой области будут эти люди. Но сохранялась такая небольшая тайна, да? Тайна сохранялась. А были ли какие-то спорные моменты? В каком процессе? На всех этапах. Спорный момент может возникнуть когда угодно и где, практически на ровном месте. В период оформления заявочной документации? И в период заявления. В период оформления заявочной документации мы отбирали команду проекта так, чтобы наши студенты могли друг с другом взаимодействовать. И, конечно, были моменты, когда некоторые студенты, достаточно активные студенты, творческие, креативные, подходили и говорили, нет, мы не будем в этом проекте участвовать, и поэтому мы их не включали. Ну, я так думаю, что, может быть, какие-то субъективные моменты включались, не могу сказать. Но несколько моментов было жаль, что вот ребята отказывались, но, тем не менее, мы включили в команду тех студентов, которые хотели. В случае победы, даже в случае непобеды, как бы мы уже реализуем этот проект, поэтому те студенты, которые хотели... с нами взаимодействовать. Они с нами работают до сих пор. И вот начиная с прошлого года, фактически с сентября месяца, когда Игорь пришел учиться к нам в колледж 2019 года, цепочка вот таких мероприятий, направленных на безопасность дорожного движения, она стала складываться уже вот в проект, который в декабре месяце мы уже смогли оформить как некий проект социально ориентированный. Вот смотрите, когда вы решили принять вот участие в этом конкурсе с проектом «Школы безопасного дорожного движения», вы проводили какие-нибудь исследования вот именно по городу, по области, что у нас с дорогами, с детьми происходит? Мы самостоятельно исследования не проводили, но мы пользовались той статистикой, теми статистическими данными, которые предоставляет городская автоинспекция. И какова ситуация? А ситуация такова, что за последние 9 месяцев в Ивановской области было... Игорь, помнишь цифру? Да. Статистика. Да, по области. Да, по области или по городу? Давай по городу, наверное, по за последние... По городу 10 ДТП с участием детей. А возраст детей сможешь указать? Нет, возраст не смогу. Ну, в основном школьники, дошкольники. Угу. А причина попадания детей в ДТП? Незнание правил дорожного движения, простых. То есть в неположенном дорогу, да. месте, да, еще что-то? Да, переход в неположенном месте, не слезая с велосипеда. Угу. Да, была, к сожалению, история очень печальная, буквально в ШОЭ год назад, да, осенью. Да, в сентябре 2019 года. Сентябрь 2019 года мальчик с девочкой, один ребенок не слез с велосипеда. Да, девочка не спешилась, она переезжала. Возвращалась из бассейна, да. Переезжала через мальчик дорогу. Успешно перешел дорогу, а она вот переезжала дорогу на велосипеде, и водитель транспорта ее не заметил. К сожалению, ребенок погиб. Вот вы просматривали статистику. Это один такой печальный, трагический случай? Да. Один, да? Да. С летальным исходом. С летальным исходом. С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, и один уже плохо. Все-таки это дети. Не проводили статистику. Я понимаю, что вы посмотрели случаи за последние 10 месяцев. А что было раньше, в 19-м, 18-м, 17-м году? Как-то и это все растет, количество ДТП, или где-то держится на определенном уровне? Не просматривали? Нет, мы смотрели статистику, и Ивановская область в целом, по сравнению с другими регионами, в разные года по-разному. Но, на наш взгляд, говорить о безопасности дорожного движения нужно всегда и постоянно. Никогда не мало будет акций, которые проводят и образовательные организации, и государственная автоинспекция, потому что случаи бывают самые разные, и... Говорить об этом нужно постоянно. Игорь, подскажи, вот вопрос к тебе. Ты достаточно молодой человек. Смотри, ты же ходил в детский сад, и ты это прекрасно помнишь. Ты ходил в школу, у тебя была начальная школа, ты это тоже прекрасно помнишь. Ты, я уверена, ты помнишь вот эти уроки безопасного движения в школе. К вам кто-нибудь приходил, к вам рассказывали о зеленый, о светофор. Нужно переходить на зеленый, на красный стой, внимание, желтый. Было такое? Было, да. Помнишь свои ощущения на этих уроках? Было интересно. Интересно. А с другой стороны, знаете, мне всегда кажется, дети сидят, смотрят, ну что мне тут рассказывать? Ну, я же знаю, красный, стой, зеленый, иди. Ну, я же знаю. То есть одни дети с интересом это воспринимают и хотят в этом участвовать, а другие сидят, ковыряясь в носу, ну я же знаю, ну зачем? Ну вот, а у меня и дороги-то на моем пути нету. Вот тебе было интересно, твоим друзьям? Тоже было интересно. А почему? Я все-таки хочу докопаться вот до этой отправной точки. Почему тобой было решение принято участвовать вот именно с этим проектом? У меня есть младший брат и сестра такого же возраста, как... И вот девочка погибла год назад. И даже вот, чтобы также их друзья знали, как правильно переходить дорогу, чтобы уменьшить количество таких ситуаций. Как-то эмоционально затронула эта история? Да. Переживал. Да, достаточно. Потому что сестра такого же возраста, как и брат тоже. Вот, мне кажется, самое основное, да, и самое главное, что наши дети, они тоже переживают, они хотят исправить ситуацию. Вот это самое главное. То, что приняли решение участвовать, это хорошо. То, что начали собирать документы, подготавливали проект. А как, кстати, вот в каком виде должен был выглядеть этот проект? Фото, видео, отчеты, материал какой-то? На уровне заявочной документации. Ну, во-первых, это писательная часть проекта, те мероприятия, которые мы планируем провести, актуальность, значимость проекта не только для заявителей, но и для области, для региона. Это бюджет проекта, его смета. Это результаты, которые мы хотим получить, как количественные, так и качественные. Ну и, конечно, в качестве поддержки, письма поддержки тех организаций, которые нас поддерживают в нашем направлении. И, да, фото-видео материалы уже проведенных мероприятий по данной теме. Какие организации вас поддерживали? госавтоинспекция и наша администрация городского округа Шуя в лице начальника комитета молодежной политики Екатерины Кузнецовой. А не было писем от детских садов, от школ начальных классов? Нет. Нет? Мы не обращались, да, поскольку дети это, ну, наши будут, так скажем, уже партнеры непосредственно при взаимодействии. А потом количество писем поддержек, согласно конкурсной документации, оно было ограничено количеством не более 3. Да, да. К сожалению, поэтому мы бы набрали этих писем. Да, мы заручились поддержкой только непосредственных, так скажем, исполнителей и заинтересованных лиц в нашем городе. Радио «Россия» Иваново продолжает свою работу. В студии Марина Кирьянова, звукооператор прямого эфира Олег Белов. Телефон прямого эфира 93-69-20. А мы сегодня говорим о всероссийском конкурсе «Моя страна, моя Россия». Студент из Ивановской области Игорь Родионов стал одним из победителей. Он занял 1 место в номинации «Мой город». И его проект назывался «Школа безопасного дорожного движения для детей дошкольного школьного возраста». И у нас сегодня в студии, конечно, Игорь Родионов, студент Шуйского технологического колледжа, и Лариса Дмитриевна Мальцева, педагог Шуйского технологического колледжа, классный руководитель, наставник. Смотрите, всероссийский конкурс «Моя страна, моя Россия» в этом году уже 17-й раз проводится. А до этого вы как-то принимали участие? Ранее мы принимали участие со студентами-поварами. Угу. Мы подавали заявку также на реализацию проекта «Малая кулинарная академия». К сожалению, она не прошла через заочный этап и не была поддержана. Ну, такой опыт небольшой у нас, да, есть. А вот, первый небольшой опыт есть, и второй опыт, и сразу победитель стал Игорь, да, замечательно. А мы все, Игорь, мы уже знали, что там команда, целая команда из 10 человек, по-моему, была, да? Да. А кто именно эти 10 человек? Это студенты 2, 3 и 4 курсов нашего колледжа, которые получают профессии и специальности, связанные с ремонтом и обслуживанием автомобилей. С автомобилями все связаны. Да. А педагоги? Педагоги также входят в команду нашего проекта. Это преподаватели, которые ведут специальные предметы по правилам дорожного движения, по ремонту и обслуживанию автомобилей. Это Маров Андрей Владимирович и Кабанов Александр Александрович. Я напомню, что вот проект «Школа безопасного дорожного движения для детей дошкольного и школьного возраста». Основное отличие этого проекта вот от всех, которые проводятся, да, он будет постоянный, и он базируется на базе вашего колледжа, технического колледжа, да, Игорь? Верно. Верно. Но за этим проектом, грубо говоря, должен кто-то следить, в этом проекте постоянно кто-то участвовать. Помимо помещения, там должны быть люди. Кто эти люди, которые будут участвовать в этом проекте? Или поддерживать? Вот как правильно сказать? Участвовать или поддерживать проект? Участники проекта. Участники проекта. Участники проекта – это дети-дошкольники и дети-школьники из городских и сельских школ Шуйского района. Но этим детям вы будете рассказывать. А да. Кто будет рассказывать? Будут рассказывать в основном студенты, но, но в команду проекта в качестве консультирующих, так скажем, органов, в качестве консультантов включена инспектор по безопасности дорожного движения по Шуйскому району Лучёва Марина Павловна. Угу. Поэтому под ее пристальным контролем, непосредственным контролем. И с ее участием также вот этот проект он будет реализован. Угу. То есть это педагоги и инспектор. А студенты? Студенты исполнители проекта. Исполнители проекта, да, они будут. Обязательно. А этот проект не будет им мешать учиться? Нет, он только будет способствовать их успешному усвоению профессии. Угу. Но студенты у вас все равно приходят на определенное время. А сколько вот учатся, да? 3 года. 3-4 года. 3-4 года. На следующем году Игорь у вас выпускается. Его уже не будет через год, а проект должен существовать. Преемственность. У нас есть преемственность. В проект вообще, когда мы реализуем проекты в колледже, мы включаем студенты разных курсов с тем, чтобы взращивать, так сказать, кадры. Да, и вот эта преемственность, она, по крайней мере, на примере выполнение проекта «Кулинарная академия», да, который уже реализуется 4 года, мы вот эту схему опробировали, и она действует. Поэтому то, что касается проекта «Школа безопасности дорожного движения», я думаю, что Бог даст, и все будет так же, как и здесь, преемственность сохранится. И студенты первых курсов будут подключаться в качестве исполнителей к реализации этого проекта. И дальше-дальше все дальше, пойдет. Дальше, шире, глубже. Да, идеи новые, может быть, будут. Может быть, он будет уже не так называться, этот проект. Но он будет сохраняться в стенах вашего колледжа? Конечно. Конечно. И это самое главное. Дальше больше, дальше лучше, будет только красочнее, будет только интереснее. По поводу проекта, по поводу защиты вот на конкурсе, Игорь, были ли какие-нибудь каверзные вопросы? Я понимаю, что сначала сдали документацию, заполнили все формуляры, все вот выдохнули, первый этап, отправили, все замечательно. Первый стоит фамилия Игорь Родионов. Дальше, в следующий этап, наверное, надо было как-то поддерживать, надо было как-то отвечать на определенные вопросы. Какой следующий этап был? В Зуме? Не в Зуме? Я понимаю, что это все онлайн проходило. Ну, подготовка. Угу. Проходили онлайн-трансляции в Зуме. Подготовили нас правильно рассказывать как бы свои проекты. А, то есть вас как бы обучали? Да, готовили. Угу. Но это все равно конкурсная основа, каверзные вопросы, они обязаны были быть. Защита проекта. Защита проекта, как проходила? Тоже онлайн. Онлайн. Вы просто вот есть определенный проект, есть определенная информация, и ты просто рассказывал. Никто, ничто, никаких вопросов не задавалось. После 5 минут, вот дается 5 минут, на рассказ проекта, и потом 2 минуты на вопросы. Угу. Вопросы были. Были? Какие? Ты ожидал? Я к тому, что ты ожидал эти вопросы? Ты к ним готовился? Или это были совершенно из другой серии вопросы? Они для тебя были совершенно неожиданные? Ну, к вопросам готовился, но я не знал, какие именно будут вопросы. Угу. Ну, ответил, хорошо. Это можно все посмотреть на Ютубе. Все, записи есть. Надо будет зайти посмотреть на Ютубе и посмотреть поведение просто Игоря. Мне очень засмущался, застеснялся, можно смело сказать, да? А там все-таки или в Зуме легче тебе, когда не видишь живых людей в интернете перед камерой? Не знаю, сложнее, наверное. Сложнее все-таки, да, оказалось? Да. Но в любом случае мы вас поздравляем. Игорь занял первое место, стал одним из победителей, из 5 победителей этого конкурса. Дальше следующая новость, что теперь студент технологического колледжа получает грант на реализацию своего проекта. То есть этот конкурс был месяц назад, и буквально вот новость про грант, она звучала в конце той недели. Так это или не так? Вы получили грант? Или это еще только слухи, сорока на хвосте разносит? Это не слухи, нам его пообещали, но мы пока что его не получили. Но это, опять же, какой-то грант распространялся, выигрывался на конкурсной основе? Все верно, на конкурсной основе. Это уже другой был конкурс. Конкурс Росмолодежи на предоставление гранта физическим лицам. Угу. В рамках всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия» дирекция этого конкурса предложила участникам заполнить заявочную документацию на получение гранта. Угу. И когда ребята защищали свои проекты онлайн по конкурсу «Моя страна, моя Россия», одновременно они защищали эти проекты на грантовом конкурсе. И вот одним из результатов этого конкурса стала рекомендация к поддержке гранта, к выделению этого гранта для реализации нашего проекта. Как будет реализовываться этот проект? На что будут деньги потрачены? Да, Игорь, расскажи. Да, вот сразу. Как будет реализовываться, я сразу действие, да, кто будет, кому, куда. А вас сразу деньги. Да, на что будут деньги потрачены? Куда деньги будем тратить? Да, действительно, реализовывать, конечно, с деньгами проект гораздо, наверное, проще и интереснее, потому что, когда мы выходим на акцию, мы всегда думаем, где взять раздаточный материал, на что его купить. Потому что с пустыми руками идти на акцию – это неинтересно, да, и уже, наверное, не современно. А раздаточный материал, давайте поясним. Mm-hmm. То есть брошюры всевозможные? Да, брошюры. И наши ребята сейчас уже изготавливают макеты брошюр по безопасности дорожного движения для детей разных возрастов. Угу. Поскольку ну, психологические особенности мы знаем, да, у детей разного возраста и различные, и восприятие различно. Поэтому для детей дошкольного возраста это будет своя раздаточная часть. Для старших школьников, младших школьников это будут другие буклеты. Угу, угу. Но для того, чтобы их распечатать элементарно, да, нужны средства. И как раз на эти действия будут направлены некоторые суммы из гранта. А, Игорь, подскажи, вот брошюры для детей и детского сада, они чем будут отличаться вот, от детей и школьников? Ну, для детей детского сада будут сделаны буклеты даже как в игровой форме, чтобы они соединяли, потому что они же, получается, дети. Угу. Им веселее будет собирать, я не знаю, там, светофоры как бы присоединять, свет смотреть. Ну, это как игра, да? Да, как игра. Сказать. Для детей более старших, ну, более подробно написаны правила, чтобы они же сами могут прочитать. Угу. Более понятно для них. Для каждого своя подача. Вот, вот, все правильно, для каждого своя подача, это совершенно верно. Я вот, знаете, хочу немножко отвлечься. К нас часто приходят сотрудники ГИБДД, и вот я помню свое детство, я помню свою школу, и нам рассказывали строго: красный – стой, желтый – готовься, зеленый – иди. Сейчас, когда мы разговариваем с сотрудниками ГИБДД, оказывается, желтый цвет, вы заметили, что желтый цвет его убирают из светофора. Есть красный, есть зеленый, желтый, чтобы не смущать особенно пешеходов. То есть не было вот, а я успею на мигающий, а я у меня еще желтый, вот чтобы не было вот этого истории, а желтый убирают. То есть сейчас делают акценты: желтый, красный стой, зеленый иди. И также есть очень интересные моменты, это со стороны психологии, нам опять же рассказывали сотрудники ГИБДД, это я не из своей головы взяла. Например, дети очень боятся дороги, и так как они боятся дорогу, машин, они всегда перебегают. То есть основное правило для детей – никогда не бежать через пешеходный переход. Идем спокойно, идем медленно. Что делают дети? Они бегут. Водитель не успевает их заметить, быстро по газам. Дорожная ситуация тоже всякая разная бывает. Ситуация получается разная. То есть второй момент у нас, оказывается, дети боятся дорогу, поэтому они бегают. И самый интересный момент лично для меня, знаете, знак дорожный: «Осторожно, дети, внимание, дети». Это такой треугольник, да, нарисована зебра, нарисован ребенок. И его располагают рядом с дорогой, рядом со школьными учреждениями, школа, детские сады. Этот знак для водителей. Он делает внимание водителя на то, что на дорогу могут выйти внезапно дети. На самом деле дети этот знак воспринимают, что мне можно здесь перейти дорогу. То есть совсем по-другому психология работает. Я к чему это все веду? Вы при составлении своей брошюр, при составлении своего проекта как-то на психологические моменты детские обращали внимание? Мы будем обращать внимание, поскольку брошюрами мы еще не, но это все, да, впереди. Не занимались. Это все впереди. У нас только идеи сейчас созревают, и мы их пытаемся как-то визуализировать. Конечно, психологические особенности детей мы будем учитывать. Более того, вот вы задали нам вопрос про то, как будет реализован проект, да, и какие мероприятия будет он включать. Так вот, одним из мероприятий этого проекта у нас запланировано изготовление макетов пешеходов и их установка у школ, детских садов. Да, образовательных организаций. Эта идея не нова. Это была такая история, по-моему, школа Шуя, если я не ошибаюсь, вторая, по-моему, да? Напротив второй школы, да, макет такого ребенка, он стоял. Да. Действенная история? Конечно, действенная. Да? У нас многие наши студенты задают нам вопрос: а вы не боитесь, что его украдут? Угу. Поломают, вандалы. Да, мы не боимся. Пусть хотя бы, там, я не знаю, день, два, три, четыре, пять, сколько он сможет простоять у этого пешеходного перехода, у конкретной образовательной организации, и привлечь внимание хотя бы нескольких водителей к тому, что здесь школа, что здесь могут внезапно выйти дети. На наш взгляд, эффект уже будет достигнут. Пусть за короткий срок, пусть он будет минимален, но он будет иметь место. Поэтому одним из мероприятий и одной из статей расходов нашего проекта будет изготовление вот таких макетов. Заранее будете предупреждать жителей города Шуи, где эти макеты будут стоять? Мы будем согласовывать с администрацией и с ГИБДД. Тоже очень важная вещь. Тоже очень важный момент. Игорь, мы, когда говорим о всевозможных конкурсах, всегда спрашиваем у участников, что дало тебе это участие в этом конкурсе. И основная масса рассказывает, ну, это опыт, это друзья. А сейчас вот в таком онлайн-формате, что тебе дало такое, вот это участие в этом конкурсе? Ну, все равно тоже опыт. Тоже опыт? Общение с людьми больше. Угу. А со своими сверстниками смог пообщаться из других городов? Смог. Возникли какие-то общие интересы? Ну, просто возникло общение небольшое. А просто общение небольшое. Да. Как-то переписываетесь в социальных сетях, поддерживаете контакт? Иногда. Иногда. Да. А, Лариса Дмитриевна, вы как педагог, обратили внимание, как дети готовятся к этому проекту во время участия в проекте? Они как-то изменились? Ну, я думаю, что да, они повзрослели. Угу. Ну, здесь что еще хочу сказать. Когда ребенок, а наши студенты, мы хоть к ним и относимся как к взрослым людям уже, да, к студентам, тем не менее они еще дети. И когда дети идут к детям и на языке детства начинают общаться друг с другом, мне кажется, те дети, к которым они пришли, их слышат и понимают лучше, чем если бы педагог стал рассказывать ребятам о правилах дорожного движения, с одной стороны. С другой стороны, наши студенты, наши еще пока дети, они себя уже начинают ощущать в роли наставников. Угу. И поэтому они сами внутренне начинают расти. Да? Поэтому, конечно, те ребята, которые участвуют в проекте, которые принимают участие в акциях, в том числе и в городских акциях вместе с Мариной Павловной, они чувствуют и уже ответственность за то, что они причастны, да, вот к тем социальным мероприятиям, которые улучшают жизнь в городе, да, и, на мой взгляд, они взрослеют быстрее, ежели не участвовали бы в этом проекте. Мы сегодня говорим о проекте «Школа безопасного движения» для детей дошкольного и школьного возраста, который победил в 17-м всероссийском конкурсе «Моя страна, моя Россия». У нас сегодня в гостях Игорь Родионов, студент Шуйского технологического колледжа, и Лариса Дмитриевна Мальцева, педагог Шуйского технологического колледжа, классный руководитель, наставник. Если вот возвращаться к этому проекту, кто может... вот грант вы все-таки получите, я в это верю, будет выделена энная сумма денег, надо будет отчитываться, там, где деньги, обязательно отчет финансовый, нужно будет отчитываться. Мы поняли, что будут брошюры, будут проекты всевозможные, вы будете взаимодействовать со школьниками младшего школьного возраста, с дошкольниками будете взаимодействовать, вот уже определенный проект по поводу картонного такого ученика, который будет расставлен на дорогах города Шуй, около школ. Действенный проект. Я слышала о нем несколько лет назад, видела этого картонного ребенка. С одной стороны, пугает, а с другой стороны, на водителя действительно производит впечатление, они притормаживают, они начинают задумываться, что они едут около школы. Действительно. Возвращаясь к этому проекту, кто может прийти и поучаствовать? Школам, детским садам надо подавать будет как-то заявку, или вы сами будете уже на них выходить? Интересный вопрос. Мы планировали сами выйти на школы, но если наши образовательные организации, им интересно участие в нашем проекте, я думаю, что с администрацией городского округа Шуя мы этот вопрос как-то вот отрегулируем и, наверное, предложим все-таки организациям право участия, да, если у них есть такая потребность, если у них есть заинтересованность, то мы постараемся не отказать нашим образовательным организациям и примем всех в нашу школу. Успехов вам, конечно, успехов, дальнейшего процветания этому проекту. И обязательно участвуйте и в 18-м, и в 19-м, и обязательно в юбилейном 20-м всероссийском конкурсе «Моя страна, Россия». Придумывайте новые проекты. Студенты у нас очень интересные, и фантазия у них богатая, обширная. Обязательно. Вот успехов вам и всего самого-самого хорошего. Спасибо большое. Спасибо. Я напомню, у нас в гостях был Игорь Родионов, студент Шуйского технологического колледжа, Лариса Дмитриева Мальцева, педагог Шуйского технологического колледжа, классный руководитель, наставник. И мы говорили о проекте «Школа безопасного дорожного движения» для детей дошкольного и школьного возраста, который победил в 17-м всероссийском конкурсе «Моя страна, моя Россия». Звукооператор прямого эфира Олег Белов. В студии была Марина Кирьянова. Вы слушали «Радио России» Иваново.